Глава 34. Кот действительно не обманул. Закинул на плечо мою сумку с оружием, не дожидаясь нас, побежал между подземных развалин. Феодора придерживает меня. Мы заходим за каменное здание, где находится межпространственная щель, брешь, которую сделал кот. Он, довольный собой, улыбается стальной улыбкой. Кот Баюн, что ходит где захочет, даже там, где нет живых, и обитает, где нет никого. Перемещается с помощью вот таких создаваемых дыр порталов. Я крепко держу Феодору за руку. Девушка кивнула мне, и мы вдвоем шагаем в кошачью лазейку. Секунда. Выходим на поверхность на том же кладбище, с шумными воронами, недалеко от входа в подземелье, который снова закрыт плитой, будто никто никогда туда и не входил. Кот выпрыгивает за нами, и межпространственная щель исчезает навсегда, вместе с сумкой Ратмира и нашим серебряным оружием. Я облегченно вздыхаю. Наконец, свежий воздух. Слабость еще не ушла, но дышать мне стало легче. Густые кроны деревьев шелестят листьями, день уже близится к вечеру. Мы задержались в подземном княжестве намного дольше, чем планировали. Вороны, потревоженные нашим присутствием, снова хором каркают, летая вокруг нас. «Я же говорил, мяу, такие лазейки только для меня, мяу», — самодовольно мяукает кот. Он превратился в обычного, но огромного кота. Только железные когти выдают в нем Баюна. Мы втроем направляемся к выходу с кладбища. Феодора все еще держит меня под руку, не выпуская меч богатырей. Девушка недоверчиво посматривает на кота. «Мы опоздали на поезд», — констатирует она. «Царство мертвых», — выругался я, смотрю на небо и дотрагиваюсь до мочки уха, чтобы проверить серьгу Мариана. Она на месте. «Что теперь делать?» «Времени совсем в обрез». «Мяу!» — хищно мяукает кот, уставившись на нас. Его стальная улыбка снова дотягивается до ушей. «Нет!» — выставила руку Феодора. «Мы сами что-нибудь придумаем. Для начала предлагаю убраться с кладбища подальше и перекусить». Я согласно киваю. «Еда. Вот что мне нужно, чтобы восстановиться». «Как ты себя чувствуешь?» — ласково добавляет девушка. «Все нормально. Я в порядке», — отвечаю ей. «На самом деле это сильно сказано. Я все еще не чувствую своего внутреннего огня. Древний дракон во мне спит, и это здорово беспокоит». «Стойте!» — резко вздыбился кот. Спина его изгибается в дугу, а шерсть поднимается. «Кто-то идет. Кто-то опасный! Мяу! Чую зло!» Кот пригибается к земле, будто прячется от опасности. Я почувствовал страх, исходящий от него. И вороны смолкли. Улетели, попрятались. Черт, мы почти покинули кладбищенскую землю. «Но я никого не чувствую», — неуверенно добавляю я. «Это правда. И заставляет нервничать еще больше. Что случилось с моим внутренним радаром?» Оглядываюсь по сторонам в поисках угрозы. Феодора тоже напрягается, крепко сжимая меч богатырей. Земля легонько затряслась. Я ощущаю толчки, исходящие от нее. Могильные кресты покосились, а из захоронений показались костлявые конечности. Из могил начинают выбираться мертвецы. «Мертвые проснулись! Мяу!» — тихо произносит кот, быстро расцарапывает новую межпространственную щель, в которую тут же запрыгивает и исчезает. Проход закрылся, не дожидаясь нас. Мы остались вдвоем с Феодорой. «Черт!» — кричу я. Богатырка замирает на одном месте, одной рукой цепляется за меня, в другой сжимает рукоять меча. «Бежим!» — хором восклицаем, мы мчимся с такой скоростью. До выхода оставалось немного, покойники с трудом выбираются из могил. Земля мешает, утягивает их кости обратно. Но тех, кто успел вылезти на поверхность, устремил на меня взгляд, и я увидел янтарные глаза Радима. «Царство мертвых! Я не почувствовал его прихода, не заметил тишины, что царило вокруг нас. Я облажался». Засмотревшись на покойника, что таращится на меня, наполовину высунувшись из земли, я налетаю на Феодору, которая резко остановилась прямо перед самым выходом, у ограды. Мы вдвоем пошатнулись, но устояли на ногах. Маленькая речушка, отделяющая кладбищенские земли, разлилась так, что закрыла водой мостик. Благо, мы стоим на пригорке, но и сюда уже медленно подбирается вода. Мы уже находимся в образовавшейся луже. Другой берег практически не просматривается из-за плотного тумана над рекой. Видняется только слабое очертание некоторых деревьев. Сзади нас медленно собирается толпа мертвецов под контролем Радима. Они окружают нас, отрезая путь к отступлению. Остается только река, но и вода не внушает доверия. особенно зловещий туман над ней, мы попались в ловушку. На поверхности воды появляются пузырьки, оттуда же пошли кольцеобразные волны, и выглянула макушка головы. Затем со дна поднялась она, русалка. Девушка высунулась из воды по бёдра. Её белый мокрый сарафан почти прозрачный, он соблазнительно облегает тело, словно вторая кожа, открывая все интимные участки. В отличие от распространённых сказок, у русалок две ноги вместо хвоста. Души утопленников оборачиваются ими. Стоящая перед нами русалка жила уже не первый век, что говорило о её силе. Кожа отдаёт синевой, а распущенные волосы белые-белые, как только выпавший снег в зимнюю ночь. «Смотрите-ка, всё-таки нашли меч, а мы спорили, найдёте или нет?» Надув губки, прощепетала она нежным голосом. «Я проиграла. А я не люблю проигрывать». «Кто ты?» Фёдор направляет в её сторону остриё меча, прикрывая меня собой. «А, богатырка, ты-то нам и нужна», — коварно улыбнувшись, произносит русалка. Она смотрит на нас, как на добычу. «Убирайся», — прорычал я. «А то что? Огонь внутри тебя ещё сутки будет спать. Наказание Серегонии», — ласково замечает русалка. «Твой брат хочет видеть тебя и твою подругу». «Иди к чёрту!» крикнул я, но паника внутри начала расти с невиданной силой. Слова русалки напугали меня. Я действительно не чувствую своего дракона. Вот дерьмо. Мертвецы приблизились к нам сзади, держась в метре от нас, и замерли в ожидании. Из всех их глазниц внимательно наблюдают глаза моего брата. Я не представилась. Меня зовут Альдона. Я будущая правительница двух миров, владычица нового порядка. «Возлюбленная твоего кровного брата Родима». Она протягивает мне правую руку, с гордостью показывая перстень с жемчужиной, что сияет на её безымянном пальце. «И его невеста». «Хочешь сказать, что Родим кого-то полюбил?» Усмехнулся я, и в тот же миг меня охватывает истерический смех. «Ха-ха! Что смешного?» Недовольно уставилась на меня Альдона. Её брови сдвинулись к переносице. «Насмешила». «У Родима нет сердца. Брат не может полюбить. Ты очередная дурочка, что исполняет его прихоти. Как только он получит желаемое, выкинет тебя пинком под зад. И никакой королевой ты никогда не станешь. Не ту сторону выбрала». «Но у тебя вообще нет перспективы стать королём, естественно, без Родима. Только служить, будто родился цепным псом, а не драконом. Никакого самоуважения». Она посинела от злости ещё больше. Холодные глаза засверкали. «Хватит разглагольствовать, вы пойдёте с нами, Родим хочет видеть вас». «А его величество приглашает?» Не удержавшись, шучу я. Феодора, улыбнувшись, молча смотрит на меня. Но в её глазах читается упрёк. «Не в том ты положении, чтобы шутить». «А если откажемся?» С усмешкой интересуюсь я. «Его величество простит нас?» «У вас нет выбора», — ледяным тоном оглушает Альдона. «Её явно раздражают мои насмешки». «Вы в любом случае пойдёте с нами, особенно богатырка». «Вынуждена отказаться, у нас, к сожалению, дел по горло», осведомляет русалку Феодора. Девушки готовятся к бою. «Как скажете», – заворковала русалка. «Не желаете по-хорошему, вам же хуже». В тот же миг Альдона начинает напевать мелодию. Прекрасная музыка струится из её уст. Русалки обладают поистине чудесными голосами. Внезапно из реки появляются водяные плети. Они быстро обвивают наши с Феодорой ноги и тащат нас в воду. Я пытаюсь сопротивляться, но бесполезно, будто оковы сковали мои щиколотки. Надо было выйти из лужи на сухую землю. Чёрт. Альдона повышает ноты, и Феодора, сильнее меня обвиваемая путами воды, взмыла в воздух над рекой. Девушка роняет свой рюкзачок. Книжки и записи разлетаются над поверхностью реки, как и древний манускрипт. Всё поглощает вода. Феодора отчаянно бьёт по водяным щупальцам мечом, но они мигом срастаются, обвивая богатырку, сжимают всё сильнее. Стоило Альдоне махнуть рукой, как поток опускает Феодору на дно. Девушка захлёбывается без возможности выплыть на поверхность. «Нет!» – закричал я, но помочь не могу. Водяные плети меня удерживают на берегу, а сзади всё ближе подходят покойники. Они медлительные, но упертые. Русалка мило смеётся, смотрит мне прямо в глаза, даже на пару секунд отпускает девушку. Та успевает вынырнуть на поверхность и заглотнуть немного воздуха. Альдона снова начинает напевать мелодию, и вода накрывает Феодору с головой. «Мерзкая русалка!» – прохрипел я, но та не реагирует, настолько увлечена пыткой Феодоры. Ее забавляет, как девушка отчаянно нуждается в воздухе, как ее легкие сдавливают под напором воды. Русалка дает ей всплыть на пару секунд и снова затягивает под воду. В столь увлекательном занятии Альдона перестает обращать внимание на меня. Благодаря этому мои оковы ослабли. Феодора, появившись в очередной раз на поверхности, выронила меч богатырей. Водяное щупальце тут же подхватывает артефакт и приносит прямиком в руки русалки. Плохо. Нужно срочно что-то делать. Я мигом вырываюсь, отбегаю подальше от воды, но спотыкаюсь и падаю прямо в лапы к мертвым. Мой внутренний дракон спит. Непривычно. Пламя призвать я не в силах, поэтому хватаю первую попавшуюся палку и отмахиваюсь от надвигающихся на меня мертвецов. В этот раз покойники активны. Они пытаются схватить меня своими разлагающимися руками. «Радомир!» — шепчут мое имя некоторые мертвецы. Мне удается уворачиваться, но их становится все больше и больше. Неужели Радим поднял целое кладбище? Я стараюсь держаться подальше от реки, чтобы водяные плети не схватили вновь, а мертвые оттесняют меня вглубь кладбища, заслоняя собой реку и все, что происходит там. Феодора пропала из моего поля зрения, как и русалка. Отчаянно пытаюсь высмотреть ее взглядом и прорваться сквозь ходячие трупы, но тут какой-то покойник сзади вгрызается в мое плечо, повалив на землю. От удара вышибает последний воздух из легких. Молюсь, чтобы мой внутренний дракон проснулся и выпустил наружу свой огонь, но пламя молчит, а восставшие хватают меня и тащат непонятно куда. «Это конец», — мысли проносятся в голове. От зловония, исходящего от мертвых, я задыхаюсь еще больше, а сил сопротивляться вовсе не осталось. Не переживу, если они причинят вред Феодоре. Черт, почему я такой бесполезный? «Радомир!» Знакомый голос возвращает меня в реальность. В воздухе прямо надо мной парит Мавка. Зависший в паре метров, он босиком упирается в невидимую преграду, что таинственным образом не дает ему упасть на землю. Мавка протягивает мне руку. «Хватайся!» «Влад, он вернулся! Как я рад его видеть!» «Драконье счастье, что помощь пришла! Но мертвецы уже крепко вцепились в меня, хоть и двигаются немедленно, но уперто продолжают тащить неведомо куда. Рывком я вскакиваю с земли, раскидываю ближайших покойников, те падают на своих собратьев, вызывая эффект домино. На этот маневр я трачу последние силы. Еще раз поворачиваюсь в сторону реки. Вода уже уходит обратно в устье речушки». Альдоны, меча богатырей, как и Феодоры, нигде не видно. Они исчезли. «Радомир, скорее, доверься мне!» — кричит Влад и, спустившись ко мне ближе, протягивает руку. Я хватаюсь за друга, и он подтягивает меня к себе. Мавка мчится, унося подальше от чудовищного кладбища и оживших покойников.